Дорогие братья, мы будем благодарны Господу за то, что сегодня мы вновь можем собраться вместе, видеть ту милость чудную Божию, которая явлена нам, как народу Божьему, как Церкви Христовой. И в этот утренний час перед нашей общей молитвой я бы вновь хотел обратить наши взоры на эту великую тайну, которая была сокрыта от прежних поколений сынов человеческих. И апостолу Павлу была открыта тайна, как и прочим апостолам. И вообще, когда мы говорим об апостольских посланиях, братья, и особенно послание апостола Павла, Бог очень много открыл апостолу этому своих тайн. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе в 1 стихе он пишет такие слова: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Но вот об одной из тайн, которая касается и домостроительства Церкви Христовой, и о других тайнах мы немного коснемся перед нашей общей молитвой, то, что связано с рождением Церкви на земле, с ее жизнью здесь на земле и с ее будущим. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 3, мы прочитаем первые 12 стихов. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальствами и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Братья, благодатью мы спасены, и действие благодати, оно совершается и по настоящее время. И мы имеем, вот приобщение каждый из нас, находясь в церкви, приобщение к этой тайне. Мы вошли в нее, и мы находимся в церкви. И благодать – это великая, величие благодати, которое некогда проповедовали апостолы в свое время. Это благодать, действие благодати, оно совершается и сегодня. Это неисследимое богатство Христово. Это тайна, которая сокрывалась от вечности в Боге. И эта истина, братья, она открыта Духом Святым. И мы познали эту истину и вошли в церковь. И приобщены мы к этому сонму святых. Церковь, мы уже слышали, это был день рождения церкви, день Пятидесятницы. Недавно мы праздновали праздник этот. И действительно, этот день, он стал поворотным в истории всего человечества, потому что родилась церковь, это был уже не израильский народ, это был новый народ, и в церковь вошел уже новый человек. Иудей со своим упованием на закон, со своей самоправедностью он не мог войти в церковь. Язычник, который был чужд заветов обетования, отделен от народа Божьего, и были безбожниками в мире, как пишет апостол Павел в этом послании к Ефесянам о язычниках, тоже не мог войти в этот народ Божий. И только новый человек, он мог войти в Церковь Божию. И в этот первый день Пятидесятницы это было так явлено. И проповедь апостола Петра, она имела силу свою, и люди, осуждаемые Духом Святым, они могли покаяться в этот день. И присоединилось душ около 3000. Это было начало нового народа. Братья, я хотел обратить внимание сегодня на ту милость, на ту благодать спасительную для всех человеков. Мы, как язычники, из того времени и сегодня Царство Божие, оно открыто для всех людей, абсолютно для каждого человека. Это была та великая тайна, и язычникам быть сонаследниками вечной жизни. Тех обетований Божий, которые в прошлом имели отношение только к одному народу. А сегодня, братья, мы, находясь в церкви, вот Слово Божие, эти обетования, они стали нашим достоянием. Слово Божие говорит о том времени, которое Бог определил для церкви здесь на земле. Мы не знаем, конечно, это время. Бог это знает время, с какой путь жизненный должна пройти церковь здесь на земле. Но апостол Павел, ему тоже было открыто вот одна из тайн времени благодати, времени существования церкви. В 11 главе послания к римлянам, в 25 стихе он пишет такое слово: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Братья, мы живем в это время. И придет тогда эта полнота времени, когда войдет последний язычник в церковь, и Господь возьмет церковь свою на небеса. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Христос сказал об этом времени: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю, то возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где и я». Апостолу Павлу тоже была открыта эта тайна восхищения церкви. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, он пишет такое слово: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока. И мертвые изменятся, и будет первое воскресение мертвых». В двух посланиях Фессалоникийской церкви, это была молодая церковь, апостол Павел тоже раскрывал эту тайну, которая касается относительно конца земного пути церкви. Это о восхищении и о наступлении Дня Господнего, великого и страшного. Братья, мы находимся в церкви. Обетования Божии, которые сегодня даны нам для исполнения, чтобы нам достигнуть этой встречи с Господом, они есть в Священном Писании. И как важно, чтобы мы могли быть исполнителями Его Слова. Чтобы мы соблюдали эти заповеди, соблюдали Слово, которое является руководством в жизни нашей. Да, трудности, они были и будут. Почему? Потому что есть враг, противник, который желает украсть и убить и погубить. Мы сейчас будем молиться, обращаться к Господу. Пусть сегодня Господь утвердит нас в вере и в уповании на Него, чтобы жизненный наш путь, пребывание в церкви наше, оно могло приносить благословение в церкви, чтобы труд наш, служение, он служил бы для созидания церкви, для устройства ее, для благословения. Мы воздадим благодарность Господу, братья, в этот утренний час, потому что мы были некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. В этом действие благодати Божией, спасительной для всех человеков. И мы познали эту благодать, братья. Действие благодати Бог совершает в нашей жизни через действие Духа Святого, через труд, через служение наше. И пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли быть добрыми домостроителями этой многоразличной благодати Божией. Домостроительство церкви, оно продолжается, оно совершаться будет до определенного дня. И Господь спросит каждого из нас, почему? Потому что мы все мы предстанем пред судилище Христово. И нам всем надлежит дать отчет перед Господом. Мы еще на пути, и у нас есть возможность еще что-то исправить и поправить в жизни своей. Да благословит Господь сегодня этот день, рассуждение наше, слово, которое мы будем сегодня слушать, чтобы мы могли принимать его в свое сердце и быть благодарными Богу за то, что мы дети Божии. Аминь.